День четвертый. Кто-нибудь меня слышит? Ответьте. Ингеборг закончила фразу, которую она повторяла последние 10 минут, и устало сняла с себя гарнитуру. Ничего, одни помехи. Может, рация не работает? Вторые сутки никто не отвечает. Передатчик в порядке. И антенна исправно тестирования показывает положительные результаты. Ты же видела. Тогда почему нам не отвечают? Светлана пыталась подавить возрастающий страх. Не слышит. Ингеборга вывела эфир на динамике настенной видеопанели, и маленькое помещение заполнило какофония треска и шипения. Помехи ужасные. Весь эфир этим забит. Это когда-нибудь прекратится? По обыкновению сжавшаяся в глубине кресла Кристина жалобной гримасой потерла уши. Инга, сделай потише. У меня от этого уже тихая истерика. Отец говорил, что помехи возникают из-за сильной ионизации атмосферы. Ингеборга убрала громкость, да едва слышной. От ядерных взрывов в воздухе остаются тонны радиоактивной пыли. Она является источником ионизирующих излучений. Пыль со временем должна оседать, и связь должна наладиться. Вроде как ядерный гриб должен за сутки распадаться. Удары прекратились вчера, так что, наверное, уже скоро уровень помех должен падать. На всякий случай я оставлю передатчик включенным в режиме сканирования. Если он что-нибудь засечет, мы услышим. Давай еще раз посмотрим на поверхность. Вдруг там появились спасатели, а мы их не слышим из-за помех. Давай. Если хочешь, сходи сама. Я выведу изображение на экран, мы с Кристиной отсюда поглядим. Там ничего сложного. Подойдешь к перископу, возьмешься за ручки, щелкнешь тумблером камеры, и можно смотреть. Он прокручивается вокруг своей оси на 340 градусов. Но угол обзора широкий, так что будет видно все. Справишься? Попробую. Светлана направилась к люку, ведущему в тамбур аварийного выхода. Только можно, пожалуйста, не закрывать за мной дверь? Мне страшно оставаться там одной. По правилам нельзя оставлять люк в тамбур открытым. В случае разгерметизации из-за этого весь бункер подвергнется заражению. Давай договоримся. Только один раз, хорошо? Сейчас люк не закрываем, чтобы ты могла спокойно посмотреть, но больше так делать не будем. Решено? Окей. Я быстро. Только посмотрю и все. Ингеборга разгерметизировала люк и распахнула перед подругой тяжелую металлическую створу. Аварийный тамбур она решилась вскрыть вчера около полуночи, после того, как почти 4 часа крохотный бункер не испытывал ни тряски, ни даже слабых вибраций. Видимо, обмен ударами наконец-то закончился, но кто даст гарантию? Было очень страшно, и попасть под очередной ядерный взрыв с открытым бункером совсем не хотелось. Она тщательно воспроизвела в памяти все процедуры по выходу из бункера, в которые отец играл с ней словно в игры, когда дочь была еще ребенком. В ту пору это было увлекательно. Игра в прятки в настоящем подземном бункере, щелканье рубильниками, подъем перископа, словно на подводной лодке, и примерка всамделишного скафандра, тогда еще великоватого по размеру. Кто мог подумать, что все это придется повторять совсем не в игровых условиях? Основной выход из бункера завалило обрушившимся домом. Это было ясно сразу. Отец часто говорил, что в случае глобальной катастрофы такое наверняка произойдет. Поэтому у бункера имелся аварийный выход, выводящий на территорию приусадебного участка. Там, наверху, он был стилизован под небольшую клумбу и располагался достаточно далеко от дома. На всякий случай крышка наружного люка была совмещена с домкратом, чтобы ее можно было поднять, даже если сверху упадет дерево, лес-то рядом. Отец оказался прав в обоих случаях. Дом разнесло вдребезги, основной выход был погребен под развалинами, ограду приусадебного участка снесло подчистую, сам участок оказался завален изломанными деревьями. Поднять крышку внешнего люка благодаря домкрату оказалось не так сложно, а вот сдвинуть вбок, чтобы открыть клапан перископа, получилось не сразу. Крышку придавило сразу несколькими рухнувшими деревьями. Домкрат работал на подъем хорошо, а вот вбок сдвигал плохо. И облаченный в неудобный скафандр Ингеборге пришлось провозиться с этим почти час. «Ты собралась на поверхность?» Ужаснулись подруги, увидев, как она достает из специального шкафа скафандр радиационной защиты. «Нет, на улицу я не полезу». Ингеборга привычно надевала снаряжение. «Страшно. Вдруг там что-нибудь взорвется прямо у меня над головой». Я распечатаю аварийный выход, выдвину перископ, измерительный блок с датчиками и внешнюю антенну для передатчика. Выходить не буду. А радиация не начнет поступать сюда через открытый люк? Люк двойной. Там устроен небольшой шлюз. Сначала я выйду в тамбур, потом открою внутренний люк в шахту. Зайду туда, закроюсь. Потом поднимусь по лестнице где-то до середины, там средний люк. Открою, выйду, закроюсь. Дальше уже внешний люк. Его предстоит отодвинуть совсем чуть-чуть. Он по размерам больше, чем входная шахта, потому что закрывает не только вход, но и перископный клапан. Там же рядом с клапаном сложена антенна и измерительный блок. Антенна выдвигается руками. Измерительный блок просто выкладывается рядом с люком на поверхность. Он соединен с бункером толстым экранированным кабелем. В общем, внешняя крышка не будет открыта, а только немного сдвинется. Прямого доступа в шахту не появится. Если герметичность все же окажется неполной, то дальше среднего люка отравляющие вещества не проникнут. За внутренним люком есть ванны с растворами для дегазации и дезактивации скафандров, так что в тамбур я вернусь уже чистая. Подробное объяснение успокоило подруг, и Ингиборга расконсервировала аварийный тамбур. С первого взгляда стало ясно, что отец обслуживал его незадолго до гибели, и все оборудование находится в идеальном состоянии. Она без труда провела все необходимые манипуляции. Повозиться пришлось только с внешней крышкой, придавленной расколотыми деревьями. В конце концов, ей удалось освободить крышку, и она даже решилась распахнуть люк. Крышка начала послушно подниматься. Ингиборга увидела открывающийся взору непроглядный мрак. Встроенный в скафандр счетчик Гейгера зашелся в панической трели, и инстинкт самосохранения возобладал. На улице огромная радиация, и если сейчас где-нибудь в небе произойдет ядерный взрыв, она мгновенно сожжет себе сетчатку. Девушка прекратила открытие люка и, опустив голову как можно ниже, достала из небольшой ниши измерительный блок. Она торопливо выложила его на поверхность, запихнув под какой-то крупный древесный обломок. Так надежнее, хотя бы ураганом не должно сдуть. Отец говорил, что после ядерных взрывов сорванные со своих мест огромные объемы воздушных масс будут хаотично возвращаться обратно, и ураганные ветра будут возникать часто. Выдвигать антенну пришлось немного дольше, зато с перископом возиться не потребовалось. Сместившаяся в сторону внешняя крышка обнажила резину перископного клапана, и он оказался исправен. Значит, перископ выдвинется без проблем. Ингиборга торопливо опустила внешнюю крышку, запирая выходную шахту, и спустилась вниз, стараясь унять разбушевавшееся волнение. Все получилось, словно во время привычной детской игры. Только на улице темно, а так никакой разницы. Ничего не взорвалось, она не пострадала, все хорошо. Осталось лишь отмыть скафандр, но это несложно. На поверхности побывала лишь правая рука, да и то на пару секунд, сильно загрязниться он не успел. Для надежности она очистила снаряжение со всей тщательностью, после чего вернулась в бункер. «Почему так долго?» Обе подруги встретили ее у запирающего аварийный тамбур люка. «Тебя не было почти час. Мы думали, что-то случилось». «Внешнюю крышку придавило рухнувшими деревьями». Ингиборга достала счетчик Гейгера и еще раз проверила чистоту скафандра. «Долго освобождала, домкрат в бок плохо двигает». «Что там наверху? Ты видела кого-нибудь?» «Я не рискнула открыть люк». Ингиборга убрала скафандр в шкаф. «Приоткрыла чуть-чуть, но там кромешная тьма, все завалено разломанным лесом, и счетчик Гейгера зашкаливает. Но теперь у нас есть радиосвязь, измерительные приборы и перископ. Сейчас попробуем вызвать помощь». Но докричаться до кого-либо так и не удалось. В эфире, кроме ужасающего шума помех, не было ничего, и за минувшие сутки ничего не изменилось. Приборная панель заработала, и ее показания только подтвердили самые худшие опасения. Уровень радиации на улице был запредельный. Даже в противорадиационном скафандре и под антирадом человек будет накапливать дозу радиоактивного заражения с угрожающей скоростью. Температура упала до плюс 4. Гелиограф констатировал сильную запыленность атмосферы, которая продолжала расти. Каждые полчаса на поверхности вспыхивали штормовые ветра, начинающиеся и прекращающиеся неожиданно и едва ли не мгновенно. Дважды шел дождь, и в этот момент уровень радиации зашкаливал до леденящих душу значений. Утром Ингеборга выдвинула перископ и попыталась осмотреться. Запыленность воздуха бросалась в глаза сразу, горизонта видно не было, но окружающая местность еще просматривалась. Со стороны Нижнего Новгорода наблюдалось громадное серо-черное облако пыли, взметнувшееся непроницаемой стеной от земли до неба. От дома не осталось даже стен, все смело многочисленными взрывами. Лес превратился в россыпь обугленных, искореженных, разломанных пней. Всюду валялись выдранные из земли обожженные корневища и древесные обломки. Выше 1,5 метров над землей перископ не поднимался, но даже этой высоты хватало, чтобы рассмотреть дачный поселок. О том, что он здесь был, не говорило ничего. Кругом обломки леса, кое-где из-под них видны части раздробленных фундаментов, и все. Нет даже разбитых электромобилей, видимо, все унесло ударными волнами. Кругом пустота и разруха, постепенно тонущая в сгущающейся пылевой завесе. Чтобы не пропустить появление спасателей, было решено опускать перископ только во время урагана, чтобы не повредить оптику. В остальное время его труба была выдвинута, и Ингеборга подходила к его окулярам каждый час, когда уставала сидеть за радиопередатчиком, тщетно вызывая помощь. Оптика перископа была совмещена с видеокамерой. Ее изображение можно было вывести на видеопанель. И когда Ингеборга производила осмотр окрестностей, Светлана с Кристиной видели то, что видела она. С одной стороны, это все упрощало, с другой – усиливало уныние. Поэтому сейчас Ингеборга решила отправить к перископу Светлану. Пусть займет себя наблюдением. Ничего наверху она не увидит, но хоть не будет просто сидеть на одном месте, исполненная ужаса. «Тумблер не нажимается!» Торопливо подошедшая к перископу Светлана нервно давила на рычажок экранированного тумблера. «Не ломай!» – мягко ответила Ингеборга, стараясь не пугать подругу еще сильнее. «Включается в другую сторону. Молодец! Камера включилась. Бери за рукояти, смотри в окуляр и медленно проворачивайся вокруг своей оси. Как почувствуешь, что дальше не идет, значит, ты достигла ограничителя. Поворачивайся в другую сторону». Подруга послушно выполняла указания, и по экрану поползла знакомая картина засыпанных пылью лесных обломков. Нервозность Светланы снизилась, и она внимательно оглядывала окрестности, всматриваясь в каждый кусок бетона, сохранившийся на месте дачного поселка. «Там что-то шевелится!» Неожиданно воскликнула Кристина, указывая на край экрана. «Света, давай левее, там что-то есть! Под обломками деревьев, которые на кирпичной трухе навалены!» Картинка сместилась в указанную сторону, и Светлана сообщила, что тоже видит движение. Все, затаив дыхание, вглядывались в кучу шевелящихся обломков. Неожиданно оттуда вылез окровавленный человек, и стало видно вход в подвал, оставшийся от одного из дачных коттеджей. Человек вскочил на ноги и нетвердой походкой побежал, спотыкаясь на захламленной поверхности. «Надо его позвать!» В следующую секунду из подвала показался еще один человек с оружием в руках. Он высунулся из лаза наполовину, увидел убегающего и вскинул охотничье ружье. Дважды бесшумно полыхнули выстрелы, тело убегающего изогнуло прямо на ходу, и он упал навзничь. Стрелявший выбрался из лаза и поковылял к убитым. Он его убил! Что он делает? Кристина смотрела, как убийца тяжело взваливает труп на плечи и, шатаясь, тащит его обратно. Он хочет спрятать труп? Убийца добрался до лаза, сбросил тело наземь и принялся заталкивать его внутрь. Похоже, в подвале был кто-то еще, и он помогал охотнику запихивать в лаз жертву, потому что труп втянулся внутрь слишком легко и быстро. Их там двое? Или больше? Зачем им труп? Они хотят его съесть. Ты что, не видишь, как они двигаются? У них упадок сил. Они там сидят 4-е сутки, как мы здесь. Только у нас есть продукты, а у них нет. Поэтому убитый был в крови. Они хотели убить его прямо там, чтобы не выходить на поверхность. Но он вырвался и попытался убежать. Все еще хочешь их позвать? Мы никого звать не будем. Даже если они не каннибалы, они убийцы. С оружием, а мы молодые девушки. Я не хочу выяснять, что придет в голову убийцам, когда они нас увидят и узнают, что мы тут в безопасности. Инга, у тебя есть оружие? Есть травматический пистолет. Ингиборга смотрела, как убийца залезает в подвал и закрывает лаз изнутри чем-то отсюда непонятным. Но против ружья он нам не поможет. У папы было гражданское оружие, но после гибели родителей его пришлось сдать в полицию. Так по закону положено. Надо сидеть тихо и не высовываться. На улице радиационное заражение в 1500 раз. И непонятно, насколько еще оно увеличится. Раз они открывают свой подвал, значит, туда проникает радиация. Они скоро умрут сами. Инга, ты можешь спрятать перископ? Вдруг они будут выходить еще и заметят нас? Мама! Я хочу кушать! Заплаканная Мина теребила испачканный рукав матери. Сейчас, зайка моя, потерпи минутку. Дилара копалась в пустых пакетах, тщетно пытаясь отыскать немного еды. Последние крохи закончились еще утром. Если бесконечный однообразный полумрак, слабо освещенный тускло тлеющими световыми панелями, можно было назвать утром. Сейчас поздний вечер, скоро наступит ночь, но визуально ничего не изменится. В целях экономии электроэнергии освещение нужно держать на минимуме. Техники даже предлагали полностью вырубать освещение на ночь, но участившиеся кражи свели на нет этот вариант. Многие пытались использовать темноту для того, чтобы пошарить в вещах соседей в поисках пищи. Продукты закончились почти у всех, и это «почти» стало предметом яростных конфликтов. Один такой вспыхнул 3 часа назад в соседнем вагоне и закончился дракой. Прибывшая на место полиция обнаружила труп и абсолютное отсутствие свидетелей при полном вагоне людей. Вещи убитого оказались разграблены. На полу валялись обрывки упаковки то ли чипсов, то ли чего-то в этом же роде. Полиция не добилась ни от кого ничего, махнула рукой и ушла, обязав обитателей вагона самостоятельно затопить труп. Через час подобное преступление произошло в другом тоннеле, после чего заместитель Абдулаева собрал всех своих людей и увел на поверхность заканчивать раскопки магазина. Порфирьев хотел пойти с ними, но полицейские ему отказали, велели соблюдать указания медиков и восстанавливаться после облучения, и эвакуировать их самих, если что-то пойдет не так. Все прекрасно понимали, что дело тут не столько в медицинских рекомендациях, сколько в том, что уходящие на поверхность боятся повторить судьбу своих предшественников и потому хотят иметь хоть какую-то страховку. Найти что-либо в пакетах шансов не было. Дилара перетряхнула их 2, но не обнаружила даже крошек. В ожидании еды Амина жалобно захныкала, и в глазах жены вспыхнула паника. Она бросила на Антона злой взгляд, словно это он был виноват во всем, хотя распределением еды Дилара занималась сама. И вообще, это именно она собирала еду перед тем, как идти к метро. Могла бы взять больше продуктов. Антон потупился и невольно вжал голову в плечи, ожидая упреков. Но вместо голоса жены раздался грубый голос Олега. «Держи». Замызганное ручище Порфирьева протянуло ребенку что-то непонятное, зажатое в здоровенном кулаке. «Только жуй хорошо, а то быстро закончится. Понятно?» Амина торопливо закивала, обеими руками поднося ко рту полученное угощение, и Антон разглядел половинку обычного твердого пряника. Вторую половину Порфирьев молча протянул Давиду, после чего принялся есть второй такой пряник. «И нам, пожалуйста!» Антон постарался придать своему голосу как можно большую болезненность, чтобы вызвать у жлоба угрызение совести. Он не требует от Порфирьева накормить всех страждущих, но с ним и с женой он должен поделиться, хотя бы потому, что они в немалой мере являлись для него и работодателями, и коллегами по работе, а теперь являются коллегами по несчастью. «Ты не ребенок, обойдешься». Антон почувствовал, как Дилара незаметно дергает его за рукав и перевел глаза на жену. Та гневно нахмурилась, явно требуя от него замолчать. «Спасибо, Олег. Как ты думаешь, когда полиция доберется до магазина и принесет продукты, насколько их хватит? Здесь столько народа, все взвинчены, детей с собой в очередь брать страшно. Вдруг начнется давка, а без них продукты будут выдавать только на одного. Пусть сначала вернутся, там видно будет. Доступ к продуктовому складу почти расчищен. Магазин рядом, взрывов на поверхности не слышно уже больше 3 часов. Антон старался говорить успокаивающим тоном, чтобы не усугублять испуг у и без того сильно напуганных детей. Им более чем достаточно тех ужасов, свидетелями которых они стали. Несчастные малыши и так постоянно вздрагивают при любом резком звуке, даже от рычащего агрессивного голоса Порфирьева. Они вернутся быстро. Гастроном большой, запасов там много, всем хватит. Я хочу пахлаву. Амина на секунду отвлеклась от пряника. И хашламу. Она посмотрела на мать. Мама, ты будешь готовить хашламу и хачапури? Чуть позже, зайка. Дилара ласково поправила дочурке испачканную блузку. Как только принесут продукты, я обязательно приготовлю что-нибудь вкусненькое. Судя по кривой ухмылке, плохо заметной в полумраке полуразбитого вагона, Порфирьев его уверенности не разделял. И вообще в лучшее не верил, что для такого мизантропа-асоциала, как он, совершенно неудивительно. Антон посчитал нецелесообразным продолжать разговор на эту тяжелую для ребенка тему и ободряюще улыбнулся дочурке. Та сосредоточенно жевала пряник и слушала тихий шепот матери. Дилара рассказывала дочурке сказку о добрых джиннах, живущих в глубоких темных пещерах, которые делают побывавших у них в гостях детей богатыми и счастливыми, а потом возвращают по домам. «А когда джинны разрешат нам вернуться домой?» – переспросила Амина, не переставая жевать, и скривилась. «Здесь плохо пахнет. Я не хочу богатства. Я хочу домой. Можно мне вернуться раньше?» «Я передам джиннам твою просьбу. Они сейчас спят, но утром я с ними обязательно поговорю. Кушай, зайка моя!» Жена продолжила рассказывать сочиненную на ходу сказку, и Антон невольно повторил недовольную гримасу дочурки. Вонь мочи и человеческих экскрементов ощущалась все сильнее. Он закрыл глаза, стараясь не обращать внимания на отвратительный запах, и попытался удобнее устроить перевязанную голову на гнутом участке уцелевшей вагонной скамьи. Шишка от ушиба отозвалась слабой болью, напоминая о событиях 3 последних суток, и Антон приказал себе не паниковать. Их всех спасут, наверняка уже скоро. Каждые 2 часа он по 30 минут проводил за передатчиком, слушая жесточайший треск сплошного фронта помех и транслируя в эфир просьбы о помощи. МЧС должно было его услышать, у них мощное оборудование. Наверняка спасатели выдвинулись к ним, как только прекратились ядерные взрывы. Если там наверху сплошные завалы, то это объясняет, почему МЧС еще не здесь. Спасатели продвигаются медленно, но уже скоро они сюда доберутся и все нормализуется. О том, как именно будет выглядеть эта нормализация, он предпочитал не думать. «Слышь, мужик!» Голос одного из бородачей компании «Брюнетки» звучал с демонстративным вызовом и агрессией. «Кончай жрать в одиночку! Поделись с общественностью, ты тут не один!» Антон открыл глаза. За последние сутки запас энергии в аккумуляторных емкостях станции сократился до 60%. Нагнетатель и фильтровентиляционная установка потребляли постоянно, энергия заканчивалась быстрее, чем ожидалось, и техники снизили подачу питания на аварийное освещение до минимума. В полутьме лица виднелись нечетко, но по силуэтам Антон точно определил, что сейчас у Порфирьева будут проблемы. Молодые люди очень напоминали братьев Дилары, а те всегда выглядели именно так, когда собирались наказать какого-нибудь негодяя, на которого жаловался Антон. Вот и сейчас мужская часть компании «Брюнетки» только на первый взгляд мирно сидела на своих местах. От внимательного взгляда Антона не укрылось, что все они напряжены, словно сжатые пружины, и их расслабленные позы обманчивы. «Мне для общественности еще по развалинам лазать». Порфирьев доживал пряник и смотрел на молодых людей, не скрывая неприязни и пренебрежения. «Если хочешь есть, Иди в магазин раскапывать или трупы топить, там людей не хватает. И продукты им будут выдавать в первую очередь. А сидеть тут и клювом щепать можно и без еды, сил хватит. Мне вы тоже посоветуете радиоактивные камни ворочить или разлагающиеся трупы таскать? Тебе я посоветую заткнуться и не отнимать еду у тех, кому она нужна для обеспечения выживания всех остальных. И тебя в том числе. Как он смеет? Руслан! Да ты охренел! Взревел один из бородачей, вскакивая. Вся компания тут же повторила его движение. Ты как с девушкой разговариваешь, Ишак? Сейчас мы тебя научим вежливости! Семеро мужчин, страдающих от голода и возмущенных хамством и несправедливостью, являлись грозной силой. И Антон понял, что рискует попасть под жернова за то, что его семья занимает слишком просторную по нынешним меркам жилую площадь. Он вскочил, собираясь объяснить общественности, что совсем не на стороне Порфирьева и полностью разделяет всеобщее негодование его поведением, но было уже поздно. «Сидеть, шакал!» – рявкнул на него бойфренд брюнетки. «С тобой потом разберемся!» «Не пугайте детей! Побойтесь Аллаха! Мы тут ни при чем! Не трогайте нас!» Но компанию брюнетки в данный момент интересовали не места на вагонных скамьях, а рюкзачище Порфирьева. Семеро мужчин бросились на амбала, и в узком полутемном пространстве помятого вагона это выглядело так, будто на Порфирьева ринулся весь вагон. Они за секунду преодолели пятиметровое расстояние, заставляя сидящих на лавках людей в страхе вжиматься в стены и лавки, и пинками расшвыряли чемоданы-дилары, отгораживающие их угол. Первыми до Порфирьева добрались двое бородачей. Они с разбега бросились в драку, но амбал оказался на ногах еще быстрее. Его руки провели серию быстрых движений, отражая 4 или 5 ударов подряд. И ребро широкой ладони Порфирьева стремительно рассекло воздух. Удар пришелся одному из нападающих в шею. Что-то хрустнуло, и бородач упал, пропадая под ногами остальных. Порфирьев ловко заблокировал следующую атаку, молниеносно подставляя под удар локоть. И кулак второго бородача врезался ему в локтевую кость. Нападающий вскрикнул, отдергивая руку с обмякшим кулаком, и тут же попытался пройти Порфирьеву в ноги. Здоровяк запрыгнул на скамью, одновременно уходя от захвата и ударов подоспевших противников, и борец промахнулся. «Мешок хватайте!» – рявкнул он, выпрямляясь, и тут же попытался зайти Порфирьеву за спину. Ближайшие к Порфирьеву двое нападавших вцепились в его рюкзачище, и здоровяк ухватился за лямки, стремясь не отдать рюкзак врагам. Он рванул поклажу на себя с такой силой, что оба противника не удержались на ногах. Один из них упал, второй споткнулся о первого и был вынужден выпустить рюкзак. В этот момент к Порфирьеву подоспели остальные, и у двоих из них в руках тускло сверкнули ножи. Дилара, забравшаяся на свою лавку, в ужасе отпрянула от размахивающих оружие молодых людей и, не удержавшись, выпала из лишенного стекол окна наружу вместе с Аминой, которую держала на руках. Антон едва успел схватить за руку сына и чуть было не получил ножом в живот. Порфирьев вырвал рюкзачище из рук противника и орудовал им словно дубиной. Чтобы не дать врагам ударить себя ножами, он наносил им удары рюкзаком, стараясь выбить оружие. Кто-то попытался снова вцепиться в рюкзак, но здоровяк, проведя круговой удар рюкзаком, неожиданно нанес ему удар ногой точно в височную область. Противник упал, и пару секунд яростно ревущие матерящиеся молодые люди не могли дотянуться до Порфирьева. В следующее мгновение раздалось клацанье затвора, и Антон увидел, как борец неуклюже вскидывает зажатый в левой руке пистолет. Порфирьев среагировал мгновенно, но выстрел предотвратить не смог. Он лишь успел бросить взгляд на оружие и дернулся в сторону. Бородач целился в голову и промахнулся. Левшой он не был, орудовать пистолетом левой рукой ему было неудобно, и он не стал стрелять в голову еще раз, а просто ткнул стволом Порфирьеву в корпус. Оказавшемуся в углу здоровяку уходить было уже некуда, и он сжался, подставляя под удар правую сторону грудной клетки. Громыхнул выстрел, и в эту же секунду Порфирьев вместе со своим рюкзачищем выпрыгнул в покореженное окно. «За ним!» – взревел бородач, отталкивая плечом напирающих на него товарищей. «Не уйдет!» Молодые люди бросились в окно, и пространство перед скамьей опустело. Антон спрыгнул с лавки и рванулся к дверям. Выскочив наружу, он подбежал к Диларе. Та сидела, прижавшись спиной к вагонному колесу, сжавшись в ком и не выпуская из рук рыдающую дочурку. Диля, ты в порядке? Антон ринулся к ней. Что с Аминой? Она не пострадала. Жену трясло от шока. Испугалась сильно. Я ног не чувствую. Где Давид? С другой стороны вагона один за другим раздалось 3 или 4 пистолетных выстрела, и Антон с женой одновременно сжались. Амина заплакала сильней, как вдруг ее плач заглушил грохот выстрела, гораздо более мощного. Дочурка в ужасе вздрогнула, прижимаясь к матери и закрывая глаза, и грохочущие выстрелы начали бить один за другим, отсчитывая короткие равные промежутки. После 5-го грохочущего выстрела стрельба прекратилась, и Антон, пригибаясь, бросился обратно в вагон за сыном. Давид обнаружился на скамье Порфирьева. Сын стоял на коленках лицом к помятому окну, забившись в угол, и осторожно выглядывал наружу. «Дядя Олег!» Давид, не отворачиваясь от окна, протянул руку и указал на лежащего на полу бородача, получившего удар самым первым. «Тут один еще шевелится!» «Не подходи к нему!» Рычащий бас Порфирьева сменился клацаньем сменяемого магазина. «Давид, скорее ко мне!» Антон бросился к сыну, стараясь не наступить на обоих поверженных молодых людей. «Надо укрыться! Быстро!» «Не надо!» Воинственно заявил сын, вырываясь у него из рук. «Дядя Олег всех убил! Папа, добей этого козла!» Он пнул бессознательного спутника брюнетки, получившего в ходе драки удар в висок. «Назвал тебя шакалом и постоянно наезжал на маму, когда вас не было». «Давид, что ты такое говоришь? Нельзя убивать людей. Преступниками должна заниматься полиция». «А дедушка Ахмед говорит, что если какой-то шайтан хочет убить тебя или твоих близких, то ты имеешь право сам его убить, потому что ты мужчина, а мужчина отвечает за свою семью». «Что?» В первую секунду Антон не нашел, что ответить, но отвечать в итоге не пришлось. «Я Ахметов не люблю». В дверях раздался злобный рык, и в вагон влез Порфирьев с карабином в руках. «Но на этот раз твой дед абсолютно прав. К окружающим должно относиться так, как они относятся к тебе». Вооруженный амбал подошел к лежащим на полу пострадавшим и носком армейского ботинка пошевелил их одного за другим. Спутник брюнетки не шевелился. Бородач дергался, словно его шея испытывала судороги, но других признаков жизни не подавал. «Этот не жилец». Порфирьев наступил бородачу ногой на шею и с силой провернул ступню. Раздался хруст, и бородач затих. Амбал опустился на корточки возле второго противника и коснулся пальцами сонной артерии. «А этот очухается. Жаль». Он встал, и Антон торопливо развернул Давида так, чтобы сын не видел акта кровавой расправы. «Ты чё? Пусти!» Сынишка торопливо обернулся, не желая пропустить самое интересное. Но Порфирьев не стал добивать лежащего без сознания. Вместо этого он направился вглубь вагона прямиком к брюнетке. «Не подходи!» – закричала та, вскакивая, но запнулась о многочисленные вещи и упала. «Не приближайся! Не смей вторгаться в личное пространство! Не трогай меня!» Порфирьев брезгливо скривился и вдруг нанес ей короткий, но тяжелый удар армейским ботинком в солнечное сплетение. Брюнетка захлебнулась криком и судорожно сжалась, не в силах сделать вдох. Ее сжало в позу эмбриона и конвульсивно потряхивало. Она тщетно хватала ртом воздух, но не сводила расширенных от ужаса глаз с вооруженного жлоба. Порфирьев поморщился с таким видом, будто пнул ногой кучку фекалий и вымазал в них обувь. И негромко произнес: «Ты, наверное, считала, что если из-за твоих кривляний погибнут люди, тебе ничего не будет?» Здоровяк приподнял над ней ногу, словно примиряясь раздавить плохо заметного в потьмах таракана, и секунду задумчиво стоял в такой позе. Глаза брюнетки расширились еще сильнее, и она забилась в молчаливой истерике. Но Порфирьев вернул ногу на место. «Радуйся, что все вы чужаки, таких не жаль. Не буду устраивать цирк на глазах у детей. Некоторые дети и без того слишком кровожадные. Как оклемаетесь со своим дружком? Соберете трупы, унесете на собственном горбу на станцию и там затопите. Спросите где, и вам покажут. Попробуешь отлынивать, я тебя убью. Как с трупами закончите, шли вон из этого тоннеля. Увижу после этого тебя ближе, чем десятки метров, Убью очень больно. Вопросы есть? Брюнетка наконец смогла сделать вдох и, хрипло дыша, закивала головой, торопясь подать знак, что все поняла. Порфирьев вернулся в свою часть вагона, схватил за ногу ее спутника и оттащил к ней поближе. Потом поднял тело бородача, вышвырнул его в помятый дверной проем и выглянул следом, впиваясь взглядом в собирающуюся толпу. «Расходитесь! Здесь не на что смотреть! Все интересное уже закончилось!» Ослабевшие от голода люди поняли, что конфликт исчерпан, и разбрелись кто куда. Кто-то вернулся в свои вагоны, кто-то побрел в сторону платформы с пустыми емкостями для воды в руках. Выяснять подробности произошедшего лишенные сил обитатели станции не имели ни энергии, ни желания. Порфирьев вылез из вагона и отправился к месту бойни за своим рюкзачищем. «Живая?» – он увидел сидящую возле колесной пары Дилару. «Можно возвращаться внутрь?» «Ног не чувствую». Дилару нервно потряхивала, отчего она прижимала к груди дочурку слишком сильно. Но маленькая Амина была в шоке и молча терпела, изо всех сил зажмурив глаза. «Ее вытолкнули из окна!» Антон пролез между стеной вагона и тушей Порфирьева. «Она ударилась спиной!» Он подбежал к жене и попытался поднять ее, но пышная фигура супруги оказалась слишком тяжела для оголодавшего Антона. Из вагона выпрыгнул Давид и попытался помочь отцу. «Дочь забери!» Наблюдающий за их тщетными потугами Порфирьев шагнул к Антону. «А ты сгоняй за вагон, постереги рюкзак. Справишься?» «Там же трупы!» Воспротивился Антон, принимая из рук жены дочурку. «Он же ребенок!» «Справлюсь!» Воинственно заявил Давид, срываясь с места и юркнул в просвет между вагонами. «Же ребенок?» Порфирьев скептически поднял брови. «А с вида в потьмах на человека похож. Хотя тебе, конечно, виднее. Отойди, не мешайся под ногами». Амбал перевесил карабин за спину, подхватил Дилару на руки и занес в вагон. Там он уложил ее на лавку лицом вниз и с полминуты ощупывал ей позвоночный столб по всей протяженности. «Серьезных повреждений нет», – подытожил он, помогая Диларе перевернуться на спину. «У тебя сильный шок, нервы шалят. Отлежись, ноги скоро заработают. Такое иногда бывает». Он скосил глаза на нетвердо поднимающегося на четвереньки выжившего приятеля брюнетки. «Уполз отсюда!» Тот явно соображал лучше, чем двигался, потому что все понял и прямо на четвереньках прополз мимо разбросанных чемоданов. Порфирьев обжег взглядом брюнетку, торопливо опустившую глаза, и покинул вагон. «Дорогая, как ты?» Антон с дочуркой на руках присел на краешек скамьи рядом с Диларой. «Где Давид?» Жена подняла голову и испуганно вглядывалась в полумрак в поисках сына. «С ним все в порядке. Он сейчас подойдет. Я позову». Овечкин выглянул в окно, за которым Порфирьев хладнокровно убил 5 человек. Но разглядеть толком ничего не смог. С этой стороны состава освещение было еще меньше. И даже тела убитых удавалось разглядеть лишь частично. Антон позвал сына, но ответ пришел из-за спины. Он обернулся и увидел Давида, забирающегося внутрь. Позади него стоял Порфирьев с рюкзачищем в одной руке и свободной рукой помогал ребенку влезть в высокий вагон. «Давид!» Дилара приподнялась навстречу сыну, и тот поспешил к ней. «Ты не ранен?» «Нет!» Сын обнял мать и торопливо зашептал ей на ухо длинную скороговорку не по-русски, из которой Антон понял только фразу «убил всех шайтанов» и слова «дедушка Ахмед». Судя по тому, что Давид с гневным выражением лица указывал то в сторону брюнетки и ее уцелевшего спутника, то в сторону отца, было ясно, что сын недоволен позицией отца. «Давид!» Антон поспешил негромко, но твердо пресечь кровожадность сына. «У тебя нездоровый интерес к насилию. Монополия на применение силы принадлежит государству. Для этого существует полиция и суды». «Оставь его в покое! Сходи на станцию и посмотри, вернулась ли твоя полиция! И принеси, наконец, своим детям что-нибудь поесть!» Пришлось подчиниться, и Антон побрел к выходу, косясь на Порфирьева. Он полулежал на своей лавке с карабином под рукой и с болезненной гримасой на лице ощупывал правую грудную мышцу, куда пришелся выстрел. Значит, у бородача был травмат. Жаль. Все проблемы у Антона из-за этого тупого нацика. А тут еще не хватало, чтобы собственный сын осуждал его и бросал восхищенные взгляды на психопата-убийцу. Дядя Олег, откуда у вас карабин? Из рюкзака. Крутая пушка! Самый лучший ствол для практической стрельбы в полном обвесе. Восторг в голосе сына вызвал у Антона всплеск негодования. И он, выйдя из вагона, незаметно притаился возле дверей, прислушиваясь. Я знаю, у маминых братьев такие же. Как вы его пронесли в метро? В рюкзаке. Там же металлоискатели. Почему они ствол не засекли? Секрет. На, держи пряник, угости сестру и помассируй матери позвоночник. Мне надо отдохнуть. Посторожи тут все, если я посплю. Без проблем. Вам сильно больно? Можно я ствол этого шайтана себе возьму? Чтобы маму защищать, а то отец совсем лох. Давид, не смей так говорить про собственного отца. А чего он такая тряпка? Тебя не защищает, говорит, что дедушка Ахмед не прав, хотя он прав. Вообще у нас в семье ты главный, а у всех братьев главный отец. Они надо мной смеются, говорят, что это потому, что он русский, а я полурусский. Поэтому тоже вырасту лохом, как папаша. Но дядя Олег русский, и он не лох. Он дерется круто и всех шайтанов завалил, а одному вообще горло ногой раздавил, прямо как Джон Черная Глыба из космических рейнджеров в третьем сезоне. Завязывай. Твой отец очень о тебе заботится. Просто делает это по-своему, как умеет. Скоро он научится, вот увидишь. Теперь все не так, как раньше. Слабые не выживут, так что он быстро станет сильным, и ты тоже. А сейчас я бы поспал. Покараулишь? Окей. А ствол мне можно? Боевой пистолет не игрушка. Случайно выстрелишь в мать или себе в ногу. Что тогда? Пока опасности нет, пусть будет у меня. Он боевой? Но в вас же попали! На вас броник, да? Скрытого ношения? Так ты покараулишь, профессионал военного дела, или мне самому тут за всем следить? Спите, все под контролем. Можно мне еще пряник? Не себе, а для мамы. Всего два осталось. Пока побережем. Если с поверхности продуктов не принесут, одним поделюсь. Если за продукты начнется драка, отец не вывезет, и нам ничего не достанется. Достанется. Он главный инженер. Вместе с техниками следит за вентиляцией, запасом энергии и гермоворотами. Его обделять не станут. На этом разговор завершился. Голос Порфирьева умолк. Давид с минуту о чем-то тихо шептался с матерью, потом тоже замолчал. Антон, кипя противоречивыми чувствами, осторожно отошел от помятых дверей и двинулся на станцию. Там выяснилось, что о кровавой расправе все уже в курсе, но волнует это людей мало, и потому дальше обсуждений дело не пошло. Кто-то сказал, мол, пусть полицейские разбираются, когда вернутся с поверхности, все равно сейчас никого из них нет. Кто-то заявил, что предъявлять претензии вооруженному до зубов спецназовцу на всю голову пробитому чревато летальным исходом и предложил забыть обо всем до более благоприятных обстоятельств. А некоторые и вовсе заявили, что это даже хорошо, что Порфирьев убил тех шестерых. Во-первых, претендентов на продукты из гастронома стало меньше. А во-вторых, если они ради пары пряников не побоялись атаковать амбала Порфирьева, то запросто могли бы отбирать добытую на поверхности еду у более слабых. В целом, общественное мнение было на стороне Порфирьева. И Антон хорошо видел, что многие придерживаются этой позиции из конъюнктурных соображений, а не потому, что действительно так считают. В памяти тут же всплыла возмущенная тирада сына о наболевшем, и он с тяжелым осадком на душе встал в очередь за водой. Отстоять пришлось больше часа. Едва Антон с наполненным баллоном в руках вышел на платформу, раздался глухой стук в гермоворота, почти неслышный из-за шума фильтровентиляционной установки. Дежуривший у ворот старый техник принялся открывать, и Антон поспешил подойти ближе. Открывающаяся воротина вызвала всплеск активности на заполненной лежащими людьми платформе, и страдающие от голода обитатели вагонов потянулись ближе. За прошедшее время блок фильтров вентиляционной установки набрал столько радиоактивной пыли, что вкупе с пылью, попавшей внутрь гермоворот в результате нескольких выходов на поверхность, фон вблизи ворот стал опасным настолько, что техники не приближались к ним без особой причины. Довольно большое пространство перед воротами было огорожено и оставалось пустым, и быстро нарастающая толпа напирала на импровизированное ограждение. Несколько самодельных барьеров упало, и передние ряды оказались выдавлены задними в опасную зону, Но это никого не остановило. Люди резонно опасались, что продуктов на всех не хватит. Наконец, подвижная воротина отворилась на ставшее стандартным небольшое расстояние, и в образовавшуюся щель заглянул полицейский в скафандре, принявший командование после гибели Абдулаева. «Петрович, скажи медикам, пусть готовятся принимать пострадавших». Полицейский одно за другим забирал у старого техника заранее приготовленные щетки и ведра с водой. «У нас двоим совсем хреново, и остальным не намного лучше». «Нашли продукты?» – выкрикнул кто-то из толпы, выражая общий интерес. «Прокопались на склад», – болезненно ответил полицейский, морща посеревшее до землистого цвета лицо. «Взяли немного. Сил уже не было. Наверху не видно ни черта. Темно, сплошная пыль и холодно. Кто пойдет за продуктами, пусть смотрят под ноги и двигаются по нашим следам. Их в пыли и грязи хорошо видно, если светить фонарем вниз. Там вокруг развалины. Сплошная свалка, так что много провалов. Будьте осторожнее». «Вы хотите сказать, что больше туда не пойдете?» «Может, позже...» Полицейский запнулся и исчез за воротами. Оттуда послышалось щелканье распахиваемого гермошлема и звуки сухой рвоты. «Они получили сильное облучение». К гермоворотам от служебной двери бежал фельдшер в сопровождении двух санитаров. «Их надо немедленно поместить в медпункт». «Стой!» Петрович преградил им дорогу. «За ворота не лезь! Сейчас отмоются, сами зайдут». Несколько минут ослабевшая продуктовая команда смывала со скафандров радиоактивную пыль. Потом нетвердыми движениями пробралась внутрь станции. Четверо человек несли на руках двоих своих товарищей. У четверых в руках были картонные коробки, заполненные наскоро набросанными упаковками с продуктами. Но двигались они совсем плохо, и потому передали коробки фельдшеру и медсестрам, велев немедленно унести все в дежурку. Носильщики продуктов сразу же заторопились к служебным дверям, и толпа хлынула за ними. Громкий звук выстрела заставил всех, кроме носильщиков, замереть на месте. «К дверям не подходить». Серое лицо заместителя Абдулаева было покрыто красной сыпью, заметной даже в тусклом аварийном освещении. Полицейский наполовину освободился от скафандра и держал пистолеты в обеих руках. «Второй раз предупреждать не буду». «Когда будут раздавать продукты?» Одна из активисток бросала красноречивые взгляды на полицейских, с трудом сбрасывающих с себя скафандры и сразу же хватающихся за оружие. «Эти? Никогда. Это для нас, техников, больных и медперсонала». «Остальным умирать с голоду? Может, тогда сразу перестреляете?» «Нас всего 10. Двое уже не на ногах. Мы откопали вход в магазин. Теперь на поверхности не нужно облучаться часами. 50 метров до продуктов и обратно. Даже по развалинам это не так долго. Склад действительно большой. Там темно, но видно, что много всего есть. Вас 3500. Много мужчин». Он пошарил тускнеющим взглядом вокруг и наткнулся на Антона. «Вот главный инженер Овечкин. У него получите скафандры, как только потребуется. Составьте несколько команд. Пусть ходят за продуктами по очереди. Берегите скафандры. Без них наверху долго не протянуть». Полицейский покачнулся. Его руки, сжимающие пистолеты, неуправляемо повело в разные стороны, и двое ближайших коллег торопливо бросились к нему. Они осторожно отобрали у него оружие и увели внутрь служебных помещений, где уже скрылись медсестры с продуктами. Оставшиеся вместе с медиками взвалили на себя раненых и потащили следом. Последний из полицейских обернулся к Антону и заплетающимся языком произнес: «Скафандры надо отмыть, прежде чем выдавать. Мы не смогли хорошо почистить. От них фонит сильно. Будете надевать, Следите, чтобы радиация внутрь не попала. Используйте перчатки, если есть. Станционный персонал удалился. Петрович закрыл гермоворота и принялся на вытянутых руках раскладывать валяющиеся на полу скафандры. Антон насчитал 6 экземпляров и вдруг увидел, что все присутствующие смотрят сейчас только на него. От неожиданности он запнулся и замер, не зная, что сказать. «Что теперь делать?» Одна из активистов сделала шаг к нему. «Господин главный инженер, вы вообще контролируете ситуацию? Или так и будете смотреть на меня глазами несчастного котенка?» В голове у Антона возник голос жалующегося на отца Давида, и это вывело его из ступора. «Все под контролем», – осторожно заявил он, чтобы не провоцировать ненужных обострений агрессивным или безапелляционным тоном. «Сейчас мы отмоем скафандры от радиоактивной пыли, и они снова станут безопасными. За это время надо составить списки продовольственных команд. Мне нужны добровольцы, как можно больше. Для начала составим 3 команды по 10 человек, остальные будут на замене в случае необходимости. Пусть активисты составят списки, согласно которым будет осуществляться выдача продуктов». «Их уже дважды составляли. Сначала Абдулаев, потом его зам». «Значит, я схожу за ними. Все будет сделано цивилизованно, продукты получит каждый. Никто не будет забыт или обделен. Родители с детьми обслуживаются в первую очередь». «В первую очередь обслуживаются продовольственные команды. Если я вернусь с поверхности такой же, как они...» Он ткнул рукой в сторону запертых дверей в служебные помещения станции. «То хочу гарантированно получить свои продукты». Мгновенно вспыхнули споры. Мнения разделились. Имеющие детей встали на одну сторону, не имеющие на другую. Все требовали, кричали и распалялись, быстро нагнетая атмосферу до критической. Прекратилось все неожиданно. Из медпункта появились санитарки с оставшимися 4 скафандрами в руках. Скафандры передали Петровичу, после чего одна из них сообщила. «Там, наверху, смертельно опасная зона. Уровень радиации огромный. Эти скафандры противопожарные, а не противорадиационные. Их недостаточно для нормальной защиты. 2 ребят, которых принесли на руках минуту назад, скончались. Остальным все хуже. Поэтому те из вас, кто пойдет наверх, должны делать все как можно быстрее и находиться на поверхности как можно меньше. Подниматься на поверхность нужно не чаще раза в сутки, чтобы организм мог восстановиться хотя бы немного. Так что чем больше будет команд, тем лучше». Санитарка ушла, но ее речь возымела действие. Люди осознали степень опасности, и разговор пошел в более конструктивном ключе. Было решено составить списки всех, кто в состоянии идти за продуктами и одновременно имеет подходящий размер одежды применительно к скафандрам. Из них будут составлены команды. Все продукты будут складироваться в один из вагонов, который очистят от пассажиров, и каждый сможет контролировать прозрачность выдачи и хранения. «Мне помощники нужны». Бесцеремонно протолкавшийся через толпу Петрович прервал совещание активистов. «У меня уже руки отваливаются. Один я, что ли, буду скафандры отмывать?» Стало ясно, что планы необходимо скорректировать, но возиться с радиоактивной пылью желающих не нашлось. Тогда Антон выдвинул предложение о создании команды очистки и выделении им повышенных норм продовольствия. Добровольцы тут же нашлись, но идея о повышенных нормах вызвала одобрение далеко не у всех, и обсуждения продолжились с новой силой.